Глава 8. Ответы на отзывы клиентов. Возможно, кто-то спросит, а нужно ли вообще заморачиваться с ответами на отзывы на тех же маркетплейсах, например? Чего там? Написал пару фраз по скрипту, да и все. Если вы так думаете, то у вас огромные коренные проблемы. И вот почему. Ответы – ваши главные представители на площадке. Ни красивое описание, ни реклама, ни чудные картинки. Все это есть у всех. Это важно, конечно, но это безлико. Именно от того, как компания общается с клиентами, и зависит ее обновленная оценка. Вы можете петь соловьем, расхваливая ваши товары, и хоть Пикассо нанимать для рисования картинок. Но если вы хамите в ответах, то часть людей потеряете, а часть настроите агрессивно. Если компания не объективна, это видно. Если компания равнодушна, это видно. Если компания везде ставит один и тот же шаблон, это тоже видно. Ответы на отзывы не нудная обязанность, а возможность как глобально нарастить количество клиентов, так и потерять их на пустом месте. Допустим, вы пришли покупать ошейник для лабрадора, которого мы уже выбрали в одном из примеров выше. Лоты примерно одинаковы по цене и условиям, но в одном стандартные отписки, а в другом участие. Помимо обычного спасибо, теплые слова, пожелания, советы. Никакой безликости. Каждому пишут что-то свое. Подробные ответы на вопросы и сомнения. Полезность, искренность. Желание помочь льются отовсюду. И это, поверьте, подкупает. Цена вовлеченного клиента – пара особых абзацев. Но эти пары абзацев неоценимы. Они притягивают или, наоборот, отваживают людей круглосуточно. Если вы не работаете с ответами, то экономите копейки, а теряете тысячи. Люди все замечают, все примеряют на себя, все оценивают и сравнивают. Стратегия ответов – это и вправду важно. На сайте peterpanda.ru есть сильный цикл из нескольких практических статей о том, как отвечать на негативные, нейтральные и положительные отзывы с учетом психологии. Пройдитесь поиском по сайту, не пожалеете, там много важного. Вернемся к ответам вообще. При обучении компании стратегиям грамотных ответов на отзывы мы руководствуемся тремя правилами. Правило первое. Ответы должны быть. Оставлять клиентов вообще без обратной связи не стоит. Да, когда все хорошо, отсутствие ответа не так бросается в глаза. Бывает, что человека и так привлекает высокий рейтинг товара. В целом он не замечает пробелы в коммуникации. Теряет здесь только компания, которая упускает дополнительный шанс понравиться и привлечь новых людей своей отзывчивостью. Однако стоит появиться хоть одному негативному отклику, а они есть всегда, у читателей отзывов сразу возникает множество вопросов. Так ли вы хороши? Может, этот негативный отзыв самый правдивый, а остальные накрученные? Чем закончилась конфликтная ситуация? А не попадете ли вы в такую же ситуацию? А что думает компания на этот счет? Не доказали, что стоите внимания, не погасили негатив и не защитили себя, значит, оставили возражение открытым. Значит, есть брешь, куда скоро будет утекать часть аудитории. И чем бреши больше, тем больше утекает. Правило второе. Ответы должны быть разными и адаптированными под конкретного человека. Никаких копированных ответов и одного скрипта на всех. Да, шаблоны могут быть. Это нормальная практика при регулярных продажах. Но их нужно много. Они должны подходить под разные типы отзывов, проблем, эмоций, форматов общения. И что важно, их нужно менять под отзыв, расширять, вносить правки в соответствии с ситуацией и тому подобное. Очень плохо, если вы все-таки написали ответ, и у покупателя создалось впечатление, что сам отзыв вы даже не читали. Правило третье. Ответы должны быть позитивными и вежливыми. К сожалению, многие продавцы, пытаясь защитить свой товар и бренд, используют скрытую или явную агрессию. Скажем прямо, выглядит это некрасиво и непрофессионально. Вспомните те же разборки в комментариях соцсетей. Да, те, кто внутри конфликта, многое не замечают, но со стороны все выглядит совсем неприглядно. К счастью, хамить не в природе чат-GPT. Итак, основа для понимания есть, базис имеется, ценность ответов показали. А теперь мы будем учиться использовать ИИ для трех главных задач. Классификация отзывов, составление шаблонов, написание персональных ответов.